Радио, которое греет. Радио России. Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою программу. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. В студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Многие сейчас остаются дома, сохраняя режим самоизоляции, и это правильно. Сейчас стало популярно выражение «работать на удаленке». А также на удаленке продолжают учиться школьники и студенты. Сегодня поговорим о том, как не унывать и как продолжать учить и учиться. У нас сегодня в гостях Анастасия Андреевна Ситнова, директор школы номер 58 города Иваново. Доброе утро. Здравствуйте. Сразу, наверное, хочется спросить, как построена ваша работа вот сейчас. То есть раньше понятно, что будильник в 6 утра или в 5 утра, да, и вы бегом, зубы почистили, бегом в школу, и все, и этот гум, этот гамма, дети бегают на продленке, на перемене, уроки. А сейчас вот этого нет. Вот как сейчас работает? А сейчас мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, потому что дистанционный формат как раз подразумевает то, что уже стираются границы где-то на работе, где-то дома. И, в принципе, работа учителя сейчас начинается с самого утра. Как он только просыпается, он заходит уже в интернет и проверяет, какие-то работы ему прислали ребята, что нового появилось, как появилась информация, какие указания от администрации школы. Поэтому и заканчивается в самые поздние часы вечерние, когда, опять же, ребята активизируются к вечеру с новыми домашними заданиями, возникает куча вопросов. Администрация школы в обязательном порядке находится кто-то на работе, потому что весь процесс необходимо организовать, координировать. Поэтому круглые сутки, в принципе, на связи. То есть работа, получается, добавилась? Работы прибавилось в разы, однозначно. И тем более, если в школе, когда мы очно общаемся с ребятами, здесь все-таки идет фронтальное общение, как раз со всем классом практически, да, и там уже в индивидуальном порядке требуется точечная координация, то здесь как раз приходится практически с каждым общаться индивидуально, тет-а-тет, по телефону, по мессенджерам, через соцсети, потому что решить вот массово такой вопрос очень сложно. И тем более, действительно, сейчас все сталкиваются с определенными сложностями, и ребята, и родители, и педагоги. Для каждого это новая абсолютно реальность, с которой мы столкнулись, и учителя заново учатся. Но самое главное, конечно, здесь не унывать. Это вы правильно сказали, потому что, наверное, надо воспринимать эту ситуацию как способ для саморазвития, в первую очередь для педагогов, конечно, потому что, несмотря на возраст, все сейчас регистрируются в соцсетях, те, кто были категорически против, но это нынешняя вот такая необходимость. Такая данность, поэтому, но с удовольствием подключаются, трудности есть, через трение и все, но опять же мы на связи, мы по телефону инструктируем, куда нажать, что сделать, потихоньку, помаленьку, маленькими шажочками идем. С родителями тоже стараемся быть постоянно на связи, то есть горячая линия в каждой школе организована, и, как правило, все чаще мы сейчас даем и сотовые телефоны, у меня на сайте стоит однозначно мой сотовый телефон, и родители могут напрямую в любое время, независимо, это утро, вечер, день, выходной или будний день, связаться, потому что мы отлично понимаем, что некоторые родители вынуждены работать, и работать сейчас в таком режиме, что очень сложно спланировать свои, в принципе, дни. Да, здесь надо еще теперь уделять большее время и детям, потому что и у учителей получилась ситуация, что увеличилась работа, и у родителей увеличились их родительские обязанности. Поэтому мы постоянно на связи. Родители звонят в любое время, и с каждым индивидуально беседуем, каждому стараемся помочь. Звонят, естественно, сейчас нервное состояние у всех такое, мы отлично понимаем, успокаиваем. Самое главное, вот установку мы даем такую, вот самое главное — это психологическое состояние. Не получается, знаете, как там, не получается блины, пеките комочки, вот из этой серии, но не получается, оставьте в это, займитесь тем, что ребенку нравится, что ему хочется делать. Безусловно, мы с учителями проговариваем, что после всех этих, окончания всех вот этих мероприятий, да, самоизоляции, карантин, и так далее, все равно педагоги будут где-то повторять что-то, еще раз объяснять темы. Мы отдаем себе отчет, что в дистанционном формате Все равно, конечно, обучение по-другому проходит, да. Да, безусловно, безусловно. Мы сталкиваемся с тем, что и платформы виснут. Это все прекрасно понимают на всех уровнях. И областном, и городском, и на школьном, да, и про федеральный уровень тоже все отлично отдают себе отчет. Поэтому в индивидуальном порядке, в ручном режиме все корректируем, все редактируем. И стараемся создать каждый день, модернизируем вот эту, выстраиваем эту систему, чтобы каждому было удобно. То есть нет такого, что ребенок не вошел в общий какой-то чат, не общается, не ведет учебу, то есть в любом случае педагог созванивается с ним, связывается, да, и решает индивидуально все ни вопросы. Ни один ученик не брошен в поле. Вот. Вообще, идеальная ситуация именно должна быть, конечно, такая, потому что мы сейчас и проводим мониторинги по каждому ребенку, у кого есть техника, у кого нет техники, как можно с ним взаимодействовать, у кого нет совсем интернета никакого, значит, это смски или как-то там по телефонной связи просто, через учебники. То есть, понятно, ситуация у каждого разная. И вот здесь важно именно найти индивидуальный подход. Здесь по-другому мы никак не справимся с этой ситуацией. А, безусловно, есть такие дети, которые уехали в деревню, там даже у них и сотовая эта связь не ловит. Ну, значит, там мама все равно навещает, там раз в неделю когда-то перевозит, привозит задание, ребенок выполняет, потом приезжает мама с тетрадками, фотографирует, отправляет классному руководителю. То есть каждая ситуация, она индивидуальна. И здесь, конечно, большая работа ложится на классного руководителя, потому что кто, как не он, будет координировать этот процесс между школой, между предметниками и детьми. Тоже сейчас мои сидят дома на самообразовании, учатся по карточкам вот на этих платформах. Мы подошли к этому вопросу немножко с другой стороны. То есть не как обязательно и нам надо это учиться, это надо, а мы подходим, это что-то новое. То есть обычно ребенок приходит в школу самостоятельно, педагог объясняет примеры или какие-то предложения переписывает. А тут обучение по карточкам, зачастую у нас вся семья в эти карточки подсоединяется, присаживается к компьютеру, внимательно рассматривает. Последнее задание было, я почему вспомнила последнее задание, вот семейное, мы реально с семьей где-то сидели, изучали. Вопрос был, что-то было про родственные связи: папа-мама, есть дядя, есть племянник, и надо было у каждого там, по-моему, 3 семьи или 4 семьи, надо было отчество у детей узнать, вот вычислить. На логику, там, не там. На память родных. Причём и близких. Мы сначала невнимательно посмотрели карточку, начали, вот это наши дедовские методы, мы стали на бумажке переписывать, какие-то схемы семейные рисовать, а потом уже сын ткнул пальцем. Грубо говоря. Тот, который в четвертом классе учится, да? Тут же все написано, нарисовано, куда вы... Это на самом деле, наверное, надо они по-другому воспринимать да. как возможность родителю побольше пообщаться с ребенком. Да. Потому что, все равно, в основном родители на работе. И вот сейчас, не воспринимать как это дополнительную нагрузку. Да ничего страшного, если эту тему сейчас не поймете. Потом учитель выйдет, он все объяснит еще раз. А вот возможность пообщаться, может быть, лишний раз забыть про урок какой-то, но больше посвятить именно общению с ребенком. Посидеть вместе с ребенком, действительно, вместе поучить эти уроки, потому что я согласна с тем, что как учились мы и как учились они, это совсем разно. И каждый раз вот одно поколение ворчит на другое поколение, да, вы другие, вы не знаете. Они знают, они все знают, они учатся точно тому же, чему и мы, но по-другому. И вот это по-другому. Да и мышление другое, мир мышление, другой, да, совсем. И вот на данный момент есть возможность воспринимать восприятие, соединить, так скажем, две платформы, да, и понять детей. Объединить поколения, потому что когда звонят родители, говорят, все, не могу, платформа зависла, ребенок нервничает, готов разбить телефон. Я говорю, все, остановились, забыли про это и занимаемся чем-то другим. Позвоните классному руководителю, позвоните учителю, вы решите этот вопрос, не переживайте, пообщайтесь с ребенком. Сейчас замечательные, действительно, проходят интерактивы в соцсетях, куча интересных мероприятий, запущенные федеральные проекты, игра городских проектов много. Учреждения дополнительного образования перешли в дистанционный режим. И это действительно и онлайн какие-то такие мастер-классы проводятся, и конкурсы, и акции. То есть их настолько большое количество. Допустим, наши ребята в это воскресенье участвовали во всероссийской акции, посвященной Международному дню супа. И они всей страной ставили рекорд и варили суп. Условия простые. Надо было просто вместе там, с мамой или самостоятельно варить в этот день, именно в этот день, 5 апреля, суп, записать небольшое видео, выложить с хэштегами и поучаствовать в акции Российского движения школьников. И вот вот вся страна варила в этот день суп. Это очень интересно потом по хэштегам отсмотреть и понять, что в этот день это делает и Иваново, и Камчатка, и там Калининград, и все на свете. Но это здорово. Потом сейчас замечательный проект, конкурс «Большая перемена», который организован на федеральном уровне. Это возможность ребятам 8-10 классов принять участие, совершенствовать свои навыки и выиграть замечательные призы. Поэтому здесь самое главное – просто найти то, что тебе интересно, и получать удовольствие от той ситуации, которая сложилась. Я знаю, что у вас на странице в соцсетях есть какие-то спортивные минутки. Онлайн уроки физкультуры проводятся, наблюдала это. Что еще? И есть ли отклик? То есть не приходится ли заставлять? Вот вечером ложитесь спать, наконец, уже 12, да, первый час ночи, наконец-то я сейчас буду спать, а сама думаешь, а вот завтра день супа, надо позвонить Иванову, Петрову. Сказать, чтобы они обязательно лайкнули, репостнули или поучаствовали. А Маше надо попросить с мамой варить что-то. Как раз главное условие, чтобы вот это все было добровольно. Вот нравится тебе варить суп, ты варишь суп. Нравится тебе заниматься физкультурой, ты занимаешься этой. То есть мы как раз даем выбор нашим ребятам. И самое главное, это, наверное, уникальной ситуации, когда сейчас дети могут поставить оценку учителю. Угу. Они заходят в тот же прямой эфир Инстаграм и ставят вот эти вот сердечки, да, там, или лайки, и вот ты понимаешь, что ты делаешь правильно или нет. И дети подсоединяются и смотрят, и говорят, о, как здорово, давай, когда будет еще следующий эфир, а когда это будет? В эту пятницу мы будем расписывать пряники с нашими ребятами. То есть, ну, мы не ограничиваемся только учебной нагрузкой, мы понимаем, что вот сейчас, как никогда, не хватает живого общения. Дети, наконец-то, получили что? Они могут сидеть в телефонах и в компьютерах, и они поняли, что они хотят в школу. Они скучают, они безумно скучают. Не хватает общения. И мы вот в понедельник с членами администрации такой устроили челлендж для наших ребят. Мы сфотографировали школу, пустую школу, и написали, что вот никто не стоит у доски, никто не... Я видел это в интернете, мы смотрели. Очень интересные. Сейчас такие вещи запущены как бы в разных учреждениях и в театрах. И мы решили, что мы хотим сделать в нашей школе. И это действительно, что нам очень грустно, нам легче провести 7 уроков подряд вот, с живыми детьми, да, вот здесь очно, чем хотя бы один урок дистанционно. Мы хотим живого общения. Но с учетом, какие есть сейчас наши вот эти условия, мы не должны задавать вопросы, почему, зачем. Мы должны только ответить на один вопрос, как нам это сделать, и все. Вот сейчас заговорили про пряники, сразу аромат. Я сразу представила вот эти имбирные фантазия, пряники. Это утром такая просыпается. Не завтракала просто еще. Да, вот это хорошая еда, она всегда в голове. Вот, пряники, да. И нас сейчас люди слушают. Я понимаю, что люди, ваши ученики, ваши учителя, которые подсоединены к вашей группе ВКонтакте, они знают ваши мероприятия, да? А вот вынужден сидеть дома Борис Иванович, инженер какой-нибудь, да? Вот он нас сейчас слушает, говорит, а я тоже хочу расписывать пряники. То есть вот можно еще как-то к вам подсоединиться? Сторонних, да, людей подключить для участия в ваших конкурсах? Легко, или без только проблем, школьники? Потому что у нас же все это в открытом режиме, у нас не закрытые какие-то группы. То есть, конечно, где-то там уроки проводятся иногда в закрытом режиме, но потому что так удобнее просто учителю. А вот такие активности, они, как правило, либо в Инстаграм, либо просто мы видео выкладываем, чтобы оно было в общем доступе, потому что мы сейчас тоже вот мониторим вот эту ситуацию, где удобнее, в Инстаграм, ВКонтакте, где люди нас больше, наши, ну, конечно, мы, безусловно, сначала делаем ставки на наших детей, на наших родителей, но я смотрю, что присоединяются абсолютно посторонние люди, это плюс, это замечательно, это здорово, сейчас школы, вот это стерлась граница, какая школа, например, 32-я гимназия сейчас приглашает всех поучаствовать в акции, и читаем стихи про войну, и записываем небольшие видеоролики, выкладываем с хэштегами. И это здорово, когда мы видим, что уже несколько школ читают стихи, выкладывают. Это супер. 41-я школа проводила флешмоб, посвященный «Я изучаю правила дорожного движения». И вот мы видим, что границы стерлись, и мы все живем такой вот большой семьей и участвуем вот в этих разных акциях. Ну, это же тоже, это... Ведь школа — это что? Это не только обучение, это воспитание. И сейчас мы должны вот этот момент тоже не упустить. И, конечно, здесь вот роль социальных сетей сейчас как никогда большая. У нас есть огромная онлайн-школа, школа города, куда может подойти ученик. Школа страны, да, я бы сказала, да, больше, да, так. Ого-го! Вот. И у этой школы страны, я бы сказала, нет возрастных ограничений. Да. Вот на данный момент вообще нету. Можно, это точно, потому можно, что да, наши зарядки, допустим, подсоединяются родители и говорят, давайте мы хотим еще, и только время перенесите, потому что мы подстраиваемся под детей, которые все-таки утро сейчас стараются поспать, а родители, которые вынуждены все все-таки идти на работу, говорит, давайте пораньше зарядку, чтобы и мы успели в этом поучаствовать. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что у нас сегодня в гостях Анастасия Андреевна Ситнова, директор школы номер 58 города Иваново. Мы сегодня разговариваем о том, как не унывать, как учиться, учить вот в наше время, во времена самоизоляции. Вот есть такое выражение «друг познается в беде». Вот ситуация сейчас, можете ли вы подтвердить эти слова? Есть ли стремление учителей, может быть, учеников помочь как-то, вот как-то действительно объединиться и помочь вам в вашей работе? Поддержать, да. Ну, вот, по крайней мере, говоря про свою школу, я могу точно сказать, что мы стараемся держаться все в одной упряжке, потому что, ну, здесь одному никак не справиться, ни ребенку, ни учителю, ни члену администрации, ни родителю. Здесь только можно действовать всем вместе, потому что где-то и учителю нужна помощь, помочь разобраться в новых сервисах. И здесь иногда дети приходят на помощь быстрее, а ребятам однозначно нужна поддержка, родителям в первую очередь, наверное, где-то нужно и доброе слово, и инструкцию точные, как действовать, потому что, ну, действительно, платформ учебных сейчас очень много, и часто сталкиваются родители с чем? Один учитель в этой платформе, второй в этой. Конечно, мы стараемся где-то в одном направлении идти, не всегда это получается, но все равно стараемся какую-то одну вот такую платформу определить, магистральную, чтобы не было вот этого разнообразия. И плюсом в горячей линии мы организовали еще и консультацию психолога. Угу. А вот вчера, например, у нас наш психолог проводил конференцию «Как пережить период самоизоляции с детьми? Советы психолога». И слава богу, что сейчас все школы практически подключились к тому, что психологи выходят на связь и через Skype, через Zoom, через все возможные мессенджеры. Центр «Перспектива» на постоянной связи предоставляет своих психологов для помощи родителям, детям, педагогам, если надо. Поэтому здесь надо действительно индивидуально родителю каждому есть проблема, позвони. И позвони лучше в школу, потому что вот здесь именно, как говорится, на земле тебе быстрее помогут, тебе точно решат твою проблему. Когда родитель звонит в школу, он сразу быстрее мы можем скоординировать процесс, что не получается, подсказать, куда обратиться, что сделать, может быть, что-то действительно про что-то забыть и не делать, что-то с кем-то связаться, дать контакты. Ну, то есть вот здесь надо действовать. У нас последнее время как стало? Модно сразу где-то сверху пытаться идти решать проблему. Но все равно спустится-то все вниз. Давайте решать. Мы готовы, мы открыты к общению, и мы заинтересованы в том, чтобы все возникающие трудности решать всеми возможными способами. Нужно телефон дать учителю, мы как-то будем координировать. Потому что, ну, сами понимаете, не все учителя готовы дать свои личные сотовые телефоны. Но в индивидуальном порядке все решается. Электронная почта, социальные сети, где-то телефон. Все решается, все возможно. И когда мне звонит мама и говорит, у меня нет возможности подключиться там, к Zoom-конференции, как нам быть? Я могу только предоставить своему ребенку Skype. Проблема снимается, учитель звонит мамочке, и мама с ребенком выходит именно в индивидуальный урок через Skype, так как ему удобно. То есть где-то индивидуально, где-то групповые занятия. Ну, а здесь по-другому мы не справимся, да. Но вот все равно вот эта социализация в социальных сетях сейчас настолько выручает вот у нас вот в данной ситуации жизненной. Я просто представляю, как это выглядело, ну, в 80-х годах, когда я учился в школе, то есть был период, когда там, ну, поломал руку или еще что-то, находился на домашней изоляции, не было возможности учиться, а учиться нужно, да. Ситуация, в принципе, схожа, ребенок находится дома, никуда не выходит, находится в лежачем состоянии, как не отстать от программы, соответственно, что это было? Тебе одноклассники не приходили? Нет. У меня хорошие друзья были. У тебя были хорошие друзья, у меня с друзьями всегда сложности были, но суть не в этом, суть в том, что вот была книжка, был учебник, и я сидел, мне говорили, что все не изучает такой-то параграф. И вот я сам учил, сам пытался делать уроки, там какие-то вот пытался познавать, понимая, что как-то где-то сложно кому-то подсказать. Учителю, соответственно, в школу и не звонили. Все здесь же сегодня есть совсем другая ситуация. Здесь можно не только созвониться, связаться, сейчас же можно даже и увидеть, глаза и... в глаза, конечно, посмотреть, конечно, даже находясь на расстоянии. Это очень здорово. А вот зато вот глаза в глаза, увидишь, что бы ты ни делал, тебя все равно найдут. Тут не прогуляешь, вот это точно. Вот мы сегодня очень много говорим именно о том, как не унывать. понятно, что всем тяжело эмоционально, не просто оставаться дома, особенно детям тяжело оставаться дома, они все активные, подвижные, хотят гулять, хотят общения. Понятно, что интернет, они уже это наелись, и они выходят на какой-то другой определенный уровень. Но все-таки какой-то вот совет, как действительно не унывать, как не унывать самой, как взбодрить школьников, учителей. Постоянно держать себя в тонусе, понимаете? Надо не выходить из режима. Если вы сидите дома на удаленке, ну, все равно соблюдать рабочий режим. Встал с утра так же, как ты обычно вставал на работу, позавтракал, там, сделал зарядку, умылся, там, ну, вот все, как у тебя было запланировано. Приступил к рабочей своей функции, к рабочей деятельности. Обеденный перерыв, опять там рабочая деятельность, и все-таки рабочий день, наверное, должен заканчиваться. Также у ребенка все равно. Я понимаю, что они выходят, стараются утром и вечером, когда не так загружены платформы, mm-hmm. потому что днем, как правило, платформа все-таки вылетают. Но поэтому стараться, вот этот режим однозначно должен быть. Иначе это, конечно, очень тошно становится сидеть дома. Учителя звонят и говорят, можно мы выйдем на работу? Я говорю, нет, нельзя. Приходится сидеть дома. Потому что все сотрудники звонят, мы очень хотим в школу, мы очень хотим на работу. Я говорю, у вас работа сейчас дома. Давайте искать вот плюсы. Ну вот из каждой, все равно из каждой ситуации можно найти какие-то позитивные моменты. Да? И ну вот поэтому мы стараемся вот в социальной сети как-то немножко помочь ребятам. То есть вы расскажите, как вы сейчас живете, что вы не просто сидите перед компьютером, там, делаете уроки. Спортом занимаетесь, как рисуете. Как вы занимаетесь спортом, как вы рисуете, покажите свое хобби, потому что тут один класс выложил видео, где они вот как раз такую сделали нарезку, как они проводят карантин, каникулы. И дети открылись некоторые с абсолютно с другой стороны. Мы даже не догадывались, что там мальчишка этот великолепно играет на пианино, да, или что вот эта девчонка там замечательно умеет выполнять какие-то гимнастические упражнения. Не про всех, оказывается, детей мы знаем все. И поэтому это действительно уникальная возможность лучше узнать наших детей, как родителю, так и учителю. Потому что родитель больше проводит время, и он теперь видит ребенка с другой стороны, наверное. И учителю. Учитель, он видит его вот не здесь, не перед собой, за партией, сидящего за партой, да, а по ту сторону экрана или пишущего себе. И, как оказалось, не все дети умеют писать именно деловые вот такие письма. Uh-huh. Ведь как они привыкли общаться в мессенджерах, в соцсетях, это один язык. А здесь им приходится общаться уже с учителем. И это плюс, это возможность ребенку научиться деловому общению. Когда они регистрируются, там подключаются в конференции, видеоконференции, и там заходят непонятные ники, как они привыкли себя называть. Мне страшно представить, как это. Да, потому что первые дни мы начали получать на школьную электронную почту, когда для некоторых учителей задание, и там вообще неизвестные такие имена, очень интересные. Это что? Это кто? И если ты они... тоже к психологам, да? Это Иванов из 4 класса. И потом сидишь, разбираешься, уже начинаешь понимать, кто это и что это. И вот тоже и родители, и детей учат. Ну, вы переименуйтесь, пожалуйста, на сейчас, на этот период, так, как положено, потому что это, ваше письмо рискует угодить в спам, потому что, ну, даже вот сам фильтр так устроен, да? Надо прям переписывать. Иванов... Dead guy. Dead guy убираем. Иванов, 5-й Г... 58-я школа, вот так вот надо. А еще учитель надо подписать будет, чтобы ты уже не потерялся. Да, нет, ну это, конечно, это вот действительно, это опять же плюс, научиться деловому общению. Это то, что пригодится потом детям в жизни. Поэтому плюсы есть в любой ситуации. Унывать нельзя, все наладится, все вернется на круги своя, а пока, ну... Нет возможности выходить на улицу. Значит, ребята, вы дорвались до соцсетей, давайте там свою активность проявлять, но проявляйте ее действительно с позитивной стороны. Наполнять наши соцсети не только новостями, а так как все плохо. Да, безусловно, надо говорить о том, что мы должны себя беречь, надо соблюдать все правила, которые нам предписаны, но давайте и немножко создавать позитивный контент. Это в наших силах. Я знаю, надо еще помимо уроков, вот школьных каких-то моментах и психологов, завести какой-нибудь классный час, когда вот дома все с печенками, с чаем и вот обсуждают. Классные часы проводим. Проводим классные часы и в беседах, то есть потому что, как правило, дети постоянно школьная на связи. Кухня. Да, и кухня, в Zoom-конференциях. Да, да, да, ну, на самом деле это здорово, это новая возможность. Не все, конечно, еще смогли перестроиться, это особенно людям больше старшего поколения, тяжелее педагогам, но тем не менее, с удовольствием, если первые дни чуть ли не со слезами на глазах учителя, когда вот в первый день, когда мы объявили о том, что все, с завтрашнего дня вы сидите дома и начинаете приходить на дистанционное обучение, сейчас нам так нравится, так здорово, то есть, ну, они поняли, что они могут, и это круто, То есть они говорят теперь действительно на одном языке с нашими ребятами. То есть они профессионалы, действительно, педагоги-профессионалы, потому что они могут работать и на удаленке, в том числе, то есть они знают свой предмет от и до. Они стараются. Не все, я не говорю, что все получается сразу. Это, ну, понятно, не, это понятно, невозможно. Понятно. Но они стараются, они хотят это сделать. Безусловно, я еще раз говорю, что если раньше они могли на уроке всех устно по чуть-чуть спросить, и это уходило за 40 минут, можно весь класс успеть спросить. Теперь ребята, если присылают задания... Это уходит времени в разы больше. То есть и сейчас в соцсетях много пишут. Все, учителя сидят дома, попивают спокойно кофеек, ничего не делают, и переложили всю свою работу на родителей. Да нет, ну просто у учителей теперь формат работы другой. И они не могут в режиме Zoom, той же Skype-конференции какой-то, всех все равно опросить проблематично. Можно через... Вот мы вчера пробовали урок английского через Instagram, где, и ребята начинают ответы писать. Можно, замечательно. Пробуем разные форматы. Подстраиваемся. Безусловно, я думаю, что к концу вот этой, вот этого нашего периода дистанционного обучения вся система образования города, области, всей страны, выйдет немножко на другой уровень. И мы будем готовы уже к абсолютно немножко другой реальности. И мы уже сейчас проговорим, что надомников, да, тех детей, которые вынуждены учиться дома в течение обычного учебного процесса, некоторые предметы замечательно можно учить в дистанционном формате. Им это нравится. Дети получают удовольствие. Не все, конечно, но они потихоньку входят во вкус. Хотелось задать такой вопрос. Вот ваша подготовка, я скажу не о той ситуации, которая происходит сейчас, а вот вы пришли работать в школу директором, да, и сразу взялись за социальные сети. Вот та база, которую вы заложили, конечно, сейчас большую роль сыграла вот в этой ситуации. Насколько вот, если бы не было вот этой вот... как она называется? Самоизоляция. Да. Насколько, если бы не было сейчас вот этой самоизоляции, у вас продолжали бы развиваться социальные сети и вот различные ваши школы? Вот у вас... Они бы однозначно развивались. Дело в том, что я начала заниматься соцсетями еще на предыдущем месте работы тогда, когда это не было мейнстримом даже вот в системе образования. Когда на меня, я выходила на какие-то конференции, на меня более опытные товарищи говорили, что это за ерунда. Мы пытаемся детей вытащить из соцсетей, а вы предлагаете им вот общение в соцсетях. И опять же я говорила, давайте создавать позитивный контент, потому что сейчас они же как общаются между собой, это немножко другой формат. И когда они видят, что мы с ними, мы педагоги и родители там, у них меняется все равно, они вынуждены себя вести по-другому. И поэтому соцсети — это, опять же, такой большой воспитательный инструмент, это такой ресурс и школы, и родителя. И мы сейчас немножко, чтобы уже не загружать нашу группу школьную, мы создали подгруппы такие, так называемые. Отдельно у нас есть группа библиотечного центра, где мы как раз помогаем ребятам справиться с поиском литературы, что почитать в свободное время, где найти учебную какую-то литературу. Отдельно мы создали группу психологической поддержки, где какие-то и советы выкладываем, и где можно найти связь с нашим психологом, позвонить и проконсультироваться. Отдельно группа для родителей, где им советы какие-то, чтобы не загружать этой информацией наших детей. И отдельно для педагогов. И я думаю, что мы дальше еще будем развиваться и еще находить какие-то возможности, чтобы быть полезной, быть полезными нашим родителям, быть полезными детям, ну и помогать, конечно, учителям. Вот из всей этой беседы, из нашего разговора утреннего, я немножко переосмыслила слово «самоизоляция». Я действительно немножко стала по-другому думать вот о поколениях, о общении в интернете. И меня действительно порадовало, что люди действительно стремятся общаться, как и взрослое поколение, поколение учителей, так и младшее поколение, поколение учеников. То есть они находят общий язык, они начинают взаимосвязь, и может быть... Да не может быть, а скорее всего вот вся эта история самоизоляции, она выльется на что-то более большее. Сближает она просто она сближает. Людей, и расстояние между возрастом, да, оно сокращается. Наверное, начинает. Вся ситуация лечит наше общество, лечит вот от того, что мы разучились общаться, разучились в принципе. И особенно практически прекратилось вот это общение между поколениями. Да. Вот да. Действительно, оно практически, оно прекращается внутри семьи, оно прекращается в школе между учителем, как действительно, как другом, товарищем, помощником. Да, то есть, а вот сейчас, вот в этой всей истории, можно подумать как-то уже по-другому, пообмыслить всю эту историю. В завершение нашего разговора от вас хочется вот три совета. Один совет ученикам, один совет родителям и один совет педагогам. Ну вот, позитивные, конечно. Педагогам один совет, вот точно совет, саморазвивайтесь. Это уникальная сейчас возможность, вот действительно, как говорят дети, прокачать себя, да. Детям получать удовольствие от того, что вы делаете, получать удовольствие от общения со своими родителями. И родителям не унывать, не паниковать, не нервничать, не ругать своих детей за то, что что-то у них не получается. Любить своих детей – самый главный совет, который и сейчас, и всегда должен быть. Любить своих детей. И, конечно, быть всегда между собой на связи. Что-то не получается – звоните на горячую линию в школы, вам обязательно помогут специалисты, которые там находятся постоянно. Вот хотелось задать сейчас вот еще такой вопрос. Наболело. Нет, не наболело, мне просто интересно. Человек, который полностью погружен в систему работы, человек, который целыми днями работает, находится дома. Дома-то на вас как смотрят? Вы сейчас дома, говорите, дома да, вот мы сейчас возвращаемся к тому, что вот родители должны быть тут с детьми повнимательнее, помогать, вот все тут все. А у вас-то как дома? Ну, дело в том, что у нас педагогическая семья, поэтому сейчас все как бы на фронте. То есть каждый сидит по своим компьютерам и воюет. В силу того, что член администрации находится практически каждый день все равно на рабочем месте, поэтому мы стыкуемся дома-то только, в принципе, под вечер, обсуждаем, что наболело, как лучше поступить, советуемся, да, положительными такими эмоциями друг другу передаем, что вы интересного придумали, что мы интересного придумали. Так, вот это я у тебя позаимствую, это ты у меня позаимствуешь. Все замечательно. Вот такой компромисс нашли, и из двух-трех там интересных тезисов получился новый замечательный продукт какой-то. То есть дома идет все равно плодотворная поддержка. Педагогический совет. Педагогический совет. А, вот, дома педсовет работает. Да. Вот, да, в нашей семье именно так. На удаленке. Ну, педсовет на удаленке. Новое выражение. Сегодня много выражений. Да, сегодня мы смотрим с другой стороны на самоизоляцию. Удаленка по-другому играет. Появились новые краски у учеников и школьников. Мы будем завершать наш разговор. Разговор получился, как мне кажется, очень интересный, позитивный. Самое то для утра. И мне очень нравится мысль о том, что дети наконец-то получили то, для чего, чего они хотели. Они получили максимально компьютер, максимально телефон, интернет безгранично. Вот остается надеяться, что дети действительно наедятся вот этой вот свободы интернетской, да, и да, наконец-то обратят внимание на друзей. И с огромным удовольствием побегут в школу, обнимаются, целоваться. Это точно будет, однозначно. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. В студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. У нас в гостях сегодня была Анастасия Андреевна Ситнова, директор школы номер 58 города Иваново. Дарила нам положительные эмоции. А Радио России Иваново продолжит свою работу. Встретимся с вами обязательно в 11:10. Хорошего вам дня. До свидания. Берегите себя. На своей волне для своей области. Радио России Иваново.